Глава пятая. Хуже всего приходилось западному сектору. Там твари заняли половину стены и напирали на отчаянно сопротивляющихся защитников. Оставшиеся легионеры выстроились вдоль края и нещадно палили по набегающему рою. Почти все эволюционировавшие до второй и третьей степени монстры направились туда. Несколько отрядов помогало с севера и юга, но и им приходилось тяжело. На аванпост давили со всех четырех сторон, а резервов не было изначально. Выжившие охранники базы отошли к шаттлу на случай прорыва, выступая последней линией обороны. Ну, хотя бы не мешали, и на том спасибо. С меткостью и дисциплиной у них было очень не очень. Пулеметы на нашем участке давно заглохли. Твари смогли зацепиться за край и перли на пролом большими группами. Их встречал радостно хохочущий Мерк, а каждый выстрел его детки, подобно гигантской стреле, сметал личинок обратно за стену. Остальные легионеры продолжали стрелять из винтовок, не давая врагу обойти нас с флангов. Я сразу вскинул свою валькирию и за несколько слившихся в очередь выстрелов уничтожил стрелковых тварей, напоминавших бабуинов. Они раздували воздушные мешки на шее и под мощным давлением выплевывали ядовитые колючки. Модифицированное тело легионера могло справиться с несколькими, но если счет шел на десятки, то бойцы быстро умирали. А живому персоналу вообще хватало всего одной царапины, чтобы выбыть из строя. Так я и продолжил сражаться, одиночными выстрелами выбивая самых опасных тварей и отдавая мелочь на откуп боевым товарищам. «Кто-нибудь их считает?» — выкрикнул парнишка, который недавно объявлял о 5000. «У меня скоро будет 300». «Всего? Да я один больше косаря накрошил». Смена магазинов занимала у Меркурия всего несколько секунд. Действительно, быстрый парнишка. «Черт, боеприпасы кончаются! Перехожу на картечь! Посторонись!» Первый же выстрел создал настоящую просеку, пробив ряды набегающих тварей до самой стены. Своим огнем по флангам мы заставляли их стекаться под картечь Меркурия. К тому же, из-за тесноты и ограниченного пространства, они были вынуждены кучковаться, сотнями погибая от оружия легионера. «Да, детка, я бы заработал целую кучу кредитов!» — радостно воскликнул он и, смеясь, добавил. «Жаль, нам ничего не платят за убийство!» «Да ладно тебе, сама миссия огонь!» — крикнул его друг. «Где тот чел с ядеркой? Не пора ли бахать?» «Не вариант. Взрыв уничтожит электронику шаттла. А потом нас заберут и...» «Парни, на западной стене совсем все плохо. Еще немного, и они прорвутся!» — закричал подбежавший легионер. «С каждого сектора по два десятка. Они прут, как бешеные!» 30-й отряд остается прикрывать. 29-й и 28-й — вперед!» — послышался приказ легионера с серьезными модификациями на ногах. Он сразу продемонстрировал их назначение. Подбежал к краю и, мощно оттолкнувшись, перелетел на другую сторону. Приземлившись с кувырком, встал на колено, в упор расстреливая набегающий рой из автоматической винтовки. Не удивлюсь, если у него позывной что-то типа «кузнечик». Нас стало меньше, нам стало тяжелее. Больше всего не хватало огневой мощи. Рой же постепенно собирался, теснил нас к краю по всему фронту. Валькирия снова взялась за пулемет, длинными очередями сдерживая тварей, в то время я, как заведенный, убивал стрелков. Приходилось быстро перемещаться по ограниченному кругу, так как в меня, как главную угрозу, постоянно летели шипы и ядовитые колючки. Несколько легионеров оказались не столь быстрые и умерли. Я с сожалением смотрел на их подсумки с боеприпасами. Несмотря на большой запас и экономию, мои патроны таяли со скоростью майского снега. «Цезарь, чего пялишься? У него метель, подходит под мою сестренку!» — крикнула мне валькирия. «Хватай ячейки, я прикрою! И потом сопроводи вон до того громила, тоже пополнюсь!» «Так у нас же оружие персональное, слушается только нас!» — вспомнил я слова своего агента. «Оружие — да, а про боеприпасы никто не говорил. Здесь нет воскрешения, миссия в один конец, так что все заранее списано, и они не будут в обиде. Быстрее шевели щупальцами или на чем ты там передвигаешься. Мне нужно прикрытие!» Я быстро кивнул и побежал к наполовину сожженному трупу. Над головой пролетел сердитый рой раскаленных пуль, рассекая ближайших тварей. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы вытащить из сумок запасные ячейки. Я стрелял прямо с места, больше не экономя, и отгоняя врагов от девушки. Та, в свою очередь, забрала пулеметную ленту с убитого здоровяка, загнав ее прямо в своего монстра. «Отлично! Живем! Возвращаемся к своим!» Наше появление встретили одобрительными возгласами. Нам удалось немного отбросить рой к краю, но они упорно продолжали лезть на стену. Другие легионеры тоже совершали вылазки за патронами, если находили схожие со своим оружие. «А почему они не сделают подкоп под стеной? До сюда же смогли?» «Думаешь, они не пробовали? Аванпосты не идиоты строят. Не знаю чем, но стены и пол под нами укрепили специальным составом. Ни одна тварь низшего уровня не может прогрызть или подкопаться». Валькирия была не прочь поболтать. Новые боеприпасы заметно улучшили ее настроение. «Мы, считай, на корабле находимся, который может плавать в магме». «Так себе круиз», — хмыкнул я, быстро водя стволом из стороны в сторону. Я не спрашивал, почему у нас нет крыши и крепости с бойницами из тех же материалов. И так понятно. Гораздо дешевле и менее заметно. Скорпионов и бабуинов попадалось все меньше. Теперь твари в основном напоминали бронированных крыс вместе с вездесущими личинками. Они отлично умирали от попадания в голову и потому постоянно пытались подставить бок. По-хорошему, Рою бы пожертвовать частью твари, используя их в качестве многоразовых живых щитов, но почему-то никому из них не хотелось выполнять эту роль. «Что там, яйцеголовые? Скоро закончат!» — послышалось сбоку. «Да вроде перестали шевелиться», — быстро обернулась Валькирия. «Неужто их всех сожрали?» «Да не, западники еще держатся». «Черт, северу и югу тоже плохо! Скоро задавят!» Внезапно постоянный грохот огнестрельного оружия, визг плазмы и шипение лазеров заглушила пронзительная сирена, и следом из уцелевшего динамика на обломках исследовательской башни раздался механический голос. «Внимание! Погрузка завершена! Приготовиться к эвакуации! 3, 2, 1...» Тяжелый транспортник надсадно взревел двигателями. Твари Роя разочарованно завыли и набросились на нас с удвоенной яростью, так что мне было особо некогда смотреть за тем, как нас кинули. «И что дальше?» Этот вопрос в разных вариациях разносился по всем отрядам. «Все, братцы, миссия выполнена! Гуляем на все!» Тор сорвал с груди связку гранат и, раскрутившись вокруг своей оси, швырнул ее прямо к краю стены. Мощный взрыв разметал во все стороны куски хорошо прожаренного мяса. «Где тот чел с ядеркой? Пускай бахает!» «Сожрали его по дороге на запад», — ответил незнакомый легионер. «Всегда хотел это сделать! За ВДВ!» Взяв в каждую руку по автомату, он бросился в самую гущу роя и нырнул туда с головой. Несколько мгновений изнутри кишащих тел звучали выстрелы и показывались вспышки. Затем все затихло. Твари с визгом бросились пожирать его, и новые взрывы активированных гранат сожгли сразу сотню. Еще несколько легионеров эффектно покончили с собой, не заботясь о сохранении тел. Остальные попытались сгруппироваться. Но сигнал о завершении миссии внес слишком большой разлад в оборону. Рой все же поглотил западную стену, и твари рванули через центр к остальным. «Нам срочно нужно укрытие!» — выругалась Валькирия, осматриваясь вокруг. «Хотя бы два направления перекрыть!» «Может, в здании?» — предложил я и кивнул в сторону. «Там должны быть узкие тоннели». Умирать я не спешил. Это слишком напоминало мне поражение, которое ненавидел просто до дрожи. Пока у меня есть оружие и боеприпасы, легион стоит. Да я и без них буду драться. К тому же система легиона пока не сообщила, что задание выполнено. «Сгодится, новичок. Давай за мной. И остальные тоже. Покажем сосункам, как сражаются лучшие легионеры». Выжившие члены нашей группы, из 10 осталось всего 7, поддержали воительницу. Тем временем шибко умные твари сожрали соседей и перекрыли лифт, перегрызя тросы. Так что эвакуировались мы проверенным мной способом — прыжком с 20-метровой высоты. Один легионер не справился и неудачно воткнулся в стену, из-за чего ему оторвало голову, другого успели схватить несколько чудовищ. Я пристрелил их, падая вниз, но бедолагу пронзил длинный шип скорпиона ближнего боя. На земле творился тот еще бардак. Остальные отряды пришли к тому же выводу, что и мы, и отступили со стены, пытаясь соединиться в центре. Всего получилось около 30 легионеров против бесчисленного роя. Внезапно твари перестали накатываться на нас, собираясь на стене и не выглядывая из-за внутреннего края. Мы получили передышку. «Жрут тела!» — сплюнул кровь Меркурий, все же поймавший несколько ядовитых шипов. Он выбросил дробовик и теперь щеголял парными пистолетами-пулеметами. «Сейчас эволюционируют в третью или четвертую ступень». «Не гони, там слишком мало биомассы. Разве что еще и своих пожрут. Да и нахрена? Им лучше сначала нас задавить». «А ты у нас ксенобиологом заделался?» — спросил у призрака незнакомец. «Ну да, я в институте учусь. В нашем мире давно известно про рой. Пытаемся понять его психологию и найти способы, как избежать всеобщей гибели». Валькирия со вздохом покачала головой и отвернулась от оживившихся легионеров. У девушки оставался один целый магазин, и второй был вставлен в пулемет. «Скоро все закончится», — невесело усмехнулась она. «Я ничего другого не брала, чтобы не уйти сильно в минус. У тебя как?» 487 выстрелов», — с неохотой ответил я. «Живых тварей было гораздо больше, чем осталось патронов». «Очень жаль, что здесь нет магазина. Нам бы могли сбросить боеприпасы с шаттлов. Они же не знают, что всех летунов поубивали. Да и зачем им? Проще списать нас в расход. Здания-то вон целые остались. Они несъедобные. Сейчас твари здесь все сожрут и пойдут дальше». «А прикиньте, мы отобьемся. Вот они охренеют», — заявил неугомонный Меркурий, вызвав вспышку хохота. Я осматривал лежащее на земле оружие. Оно не интересовало твари, в отличие от вкусных тел. Большинство было заблокировано и не подходило мне по типу боеприпасов. Но оставалось еще то, чем стреляли охранники базы. Я подобрал с земли окровавленную винтовку и радостно улыбнулся, что не укрылось от моих товарищей. «Вы смотрите, Цезарь умеет улыбаться. Я, значит, его веселю весь день и хоть бы хны. А тут новый ствол нашел и лыбится до ушей», — шутливо возмутился Меркурий. «Что подобрал-то?» «Стандартная модель. Очень похожа на наши винтовки. А значит, я смогу из нее нормально стрелять. И патронов здесь должно быть много. Главное — найти склад». «А че его искать? Откуда контейнеры таскали? Там все и лежит». Он указал на дыру в земле. «Но толку-то? Воспользоваться все равно не успеем. Мало нас осталось». «Это мы еще посмотрим». Меня прервал громкий рев. Рой завершил перегруппировку. Одновременно со всех сторон на нас хлынули разозленные личинки, которым не досталось свежего мяса. Они бодро бежали по отвесной стене, и яркие пятна на их зеленых панцирях были отличной мишенью. Лучше не придумать. Весь отряд начал палить в них, кроме меня. Это мишура для отвлечения внимания. Самые опасные твари пойдут следом. Чутье не подвело. Ровно через минуту с западной части стены, где было больше всего биомассы, спрыгнуло несколько мощных силуэтов. Они напоминали закованных в панцирь горилл с очень мощными лапами и хорошей броней. Несколько выстрелов в валькирии опалили их шкуры, но не смогли пробить. «Понятно. Значит, нужно целиться в глаза и другие уязвимые места. И...» «Отлично!» Одна горилла запрыгнула на крышу соседнего здания и закричала на нас, ударив мощной ультразвуковой волной. У меня задрожали руки, остальным пришлось еще хуже. Пулемет валькирии повело в сторону, и очередь разорвала призрака на куски. «Мля, я случайно! Гребаная тварь!» — закричала девушка, возвращая контроль над оружием и поворачивая его в сторону ближайшей гориллы. Но было поздно. Несколько выстрелов моей лазерной винтовки подряд прожгли ее пасть, добравшись до мозга. «Раньше не мог?» «Не хватает огневой мощи. Могу их только на крики ловить», — вздохнул я, уничтожив вторую тварь. На третьей до остальных дошло, что что-то не так, и они прекратили кричать. «Сосредоточьтесь на крупняке. Это третий или четвертый тип. Остальное — мелочь». «Мы не можем», — закричал Меркурий. Паршиво, он лишился правой руки и отстреливал личинок короткими очередями из левой. «Они везде! Пора идти в последнюю атаку! Валькирии ждут меня!» «Обойдешься!» — сразу же ответила единственная дама среди нас. «Никого я не жду! Сейчас вернусь и буду отмокать в ванне и думать, на что потратить кредиты». Несколько легионеров все же послушали меня и начали стрелять в гориллу. Плазма и припасенные гранаты уничтожили еще несколько тварей, и примерно столько же выжило. Помимо них осталось еще дофига личинок. Остальные более-менее сложные организмы сдохли или были сожраны обезьянами. «Мы можем найти ракетницу того парня и расстрелять их!» У Меркурия возникла очередная гениальная идея. Он перезаряжался, выщелкивая кнопкой опустошенный магазин и с размаху опуская оружие на торчащий из сумки новый. «Пусть взрыв уничтожит весь рой!» «И заодно снесет аванпост! Нам за такой штраф влепят, псих недоделанный!» — крикнул Тор со своей позиции. Вместе с Валькирией он был нашим последним пулеметчиком. «Да за что? Здесь одни коробки остались. Все ценное вывезли. Наоборот, премию выпишут за уничтожение такого количества тварей». «Ра!» Обернувшись, мы увидели, как оставшиеся гориллы выскочили на открытое пространство, толкая перед собой пустые металлические контейнеры в качестве щитов. За несколько шагов до линии обороны они метнули в нас эти контейнеры, придавив сразу нескольких легионеров, после чего отряд прекратил свое существование в качестве организованной единицы. «Вальгалла!» Меркурий был в своем репертуаре. Вырвав чеки у прикрепленных к груди гранат, он прыгнул на ближайшую гориллу и схватил ее за шею. Взрыв оказался достаточно силен, чтобы уничтожить мутировавшую тварь. «Ну и идиот!» — восхищенно выдохнул Тор. «Парни, леди, было великой честью сражаться с вами!» Он тоже попытался напрыгнуть на гориллу с гранатами, но та отшвырнула его в сторону, и взрыв убил всего несколько личинок. Оставшиеся легионеры дохли один за другим. Мы с Валькирией, не сговариваясь, рванули к той самой дыре в земле. Я еще никогда не стрелял так быстро, расчищая нам путь. Рой ненадолго отвлекся на добивание легионеров, даруя нам несколько драгоценных секунд. «Вот мы и остались вдвоем, красавчик!» — громко рассмеялась девушка. «Хочешь продолжить сражаться?» «Да». Я не видел смысла толкать речи о сражении до последнего вздоха. Вероятно, это было глупо. Мы выполнили миссию и повеселились, поэтому самое время возвращаться в реальный мир. Но что-то внутри не давало так поступить. «Спасибо за службу!» «Не спеши хоронить меня, новичок! Мы им еще покажем!» Девушка встала перед широкими грузовыми воротами, вбила последний магазин в пулемет и закричала. «Советую тебе бежать в тот самый склад и молиться, чтобы там нашлись гранаты! И не оглядывайся!» Я был бы рад остаться с ней, но к винтовке осталось буквально два магазина. Тела охранников сожрали вместе с их боеприпасами, и трофейное оружие было бесполезно. Так что я поблагодарил девушку за предоставленный шанс и рванул вниз. Планировка была стандартной для построек легиона. Оружейный склад нашелся всего через несколько поворотов. И он был практически пуст. Гребаные капиталисты! Здесь не было ни взрывчатки, ни ручных пулеметов, ни ракетниц с гранатометами. Вот что мне делать с шоковыми дубинками, наручниками и тазерами? Они ни одну личинку не прихлопнут. Тем не менее, я нашел главное — несколько ящиков с боеприпасами для стандартной винтовки и пистолеты в качестве бонуса последней надежды. Пулемет «Валькирии» за моей спиной заглох, и остался лишь торжествующий рев тварей роя, пожирающих ее труп. Вкусная плоть одноразового тела выиграла мне еще пару минут. Я быстро распихал патроны по креплениям брони и побежал навстречу монстрам. Главное — успеть добраться до технического коридора, который должен был соединять хранилище с остальными зданиями. Обычно аванпосты строили как единый комплекс с несколькими автономными убежищами, чтобы персонал мог дождаться эвакуации. Вот только чувствительные твари находили и раскапывали любое укрытие. Но поменять утвержденный на всех уровнях архитектурный план — это настоящий бюрократический ад, так что должны были оставить как есть. Нужный мне поворот находился в середине коридора справа. На другом его конце появилась покрытая слизью горилла. Она молча рванула на меня, передвигаясь огромными прыжками. Я также бежал вперед, на ходу вскинув валькирию. Стрелять на бегу в крохотную цель — то еще удовольствие. мне удалось попасть лишь с третьего раза. Получив заряд в глаз, тварь упала на пол и замерла посреди коридора, неплохо перегородив его. Я же запрыгнул на горячую склизкую тушу и лишний раз порадовался притупленному обонянию, после чего сменил оружие на винтовку охраны и начал отстреливать прущих личинок. Они не успевали забраться на мое импровизированное укрытие и быстро дохли. Перезарядка занимала у меня всего несколько секунд. И все было просто отлично, пока не появилась новая горилла. Эта тварь прикрывала глаза широкой ладонью и перла на меня вслепую. Я спрыгнул и лег на спину, швырнув стандартную винтовку дальше по коридору. Горилла не подвела. Забравшись на тушу павшего сородича, она замерла, высматривая меня, а миг спустя лазерный луч вошел в ее подбородок, как раскаленный нож в масло, и поджарил мозг. «Выкуси, тварь!» Я едва успел выбраться из-под падающей туши, подобрав брошенное оружие, побежал по техническому коридору, преследуемый толпой личинок. Немного оторвавшись, развернулся на середине коридора и снова начал отстреливать их, постепенно пятясь и считая шаги. На 33-м повернул налево и снова побежал, в этот раз до закрытых дверей. И там требовался код. «Легионер Цезарь, чрезвычайная ситуация! Немедленно открыть!» — крикнул я, надеясь на чудо. «И оно случилось!» «Подтверждаю!» — произнес равнодушный голос. «Хорошо, что такие комплексы строят с учетом работы в экстремальных условиях, и микрофон все еще работал. Вам выписан временный пропуск. Ваши полномочия будут проверены после восстановления связи с командованием». «Ага, если оно вообще случится!» Новый разворот и отстрел личинок под бодрящий рев приближающейся гориллы. Одновременно осмотрелся, прикидывая, чем ее можно убить. «То, что нужно. Активировать систему экстренного пожаротушения». Встроенный в базу примитивный ИИ послушался. Из потолка ударили потоки воды, сделав все мокрым. Я запрыгнул на деревянный ящик и выстрелил в висящий на стене толстенный провод, упавший искрящимся концом прямо в собравшуюся лужу. Забежавшую гориллу хорошо так тряхнуло. Разумеется, электричество не могло убить тварь третьей степени эволюции, зато оно ее оглушило. Так что я без проблем пристрелил монстра через распахнувшиеся глаза. И, к счастью, это была последняя горилла. Дальше, судя по звукам, остались одни личинки. Вся операция по эвакуации заняла час. Еще столько же я бегал по базе, отстреливаясь от преследовавшего меня роя. Дважды приходилось возвращаться к складу за новыми боеприпасами. Затем меня несколько раз неприятно зажали в тесных коридорах и немного погрызли. Вцепившуюся в мое плечо тварь убивал на бегу. Вскоре пришлось выбраться на улицу, где я удачно нашел связку гранат и запасные ячейки к лазерной винтовке. Лифты не работали, и я забрался на стену по лестнице, отстреливаясь на ходу. Выбежав на оперативный простор, я осмотрел абсолютно чистую поверхность и задался вопросом, какому умнику пришло в голову покрасить ее в черный цвет? Судя по ландшафту, солнце здесь жарило вовсю, и я ощущал это пекло, несмотря на выносливость тела легионера. Выживших тварей осталось чуть больше полутысячи. Главное, я был быстрее, и созданное для боя тело до сих пор не устало. Личинки пытались окружить меня, но я постоянно менял траекторию или, наоборот, бросался в самую гущу, расчищая себе путь гранатами. В какой-то момент их коллективный разум распался. Слишком мало в нем осталось тварей. Они превратились в стадо тупых животных, а я забрался на остов покореженной пушки и спокойно расстрелял их. Не отказал себе в удовольствии добить последнюю гранатой, забросив ее прямо в распахнутую пасть. Зачем? Ну, во-первых, это просто красиво. А во-вторых, пожалуй, его нет. Вроде все. Я сел на краю стены, радостно болтая ногами и вытирая со лба несуществующий пот. И что дальше? Сложилась дурацкая ситуация. Рой уничтожен, но легион не знает об этом из-за отсутствия связи. Чинить ее меня не учили. Может, сложить из тел убитых тварей сигнал для спутника? Или лучше использовать пустые контейнеры? Нет, я могу ждать так часами или днями. Не очень хотелось снова питаться ядовитым мясом, да и платили мне только за бой. Плюс срок жизни моего тела всего несколько дней. Стараясь мыслить рационально, я спустился по лестнице и пошел обыскивать комплекс. Должна же здесь быть какая-то рация или спутниковый телефон. Но в итоге получилось еще лучше. В одном из убежищ оказался живой пришелец. Гуманоид с сиреневой кожей и глазами на пол лица уставился на меня с выражением крайнего шока. «Ты...» От волнения он не мог сказать ничего членораздельного. «Ага, я легионер Цезарь. Перебил всех тварей. Угроза устранена. Можешь связаться с базой и доложить им?» «Могу попробовать. Я техник. На меня упал ящик в дальней секции. Я потерял сознание и очнулся, когда шаттл уже улетел. Хорошо, укрытие было рядом, но я думал, меня сожрут». Он приложил руку к груди. «Спасибо, что спас меня». Найденыш и впрямь оказался хорошим техником. Он быстро наладил связь через обломок антенны на башне и достучался до спутника. Сначала ему не поверили, но объяснить, как еще он мог позвонить из павшего аванпоста, не смогли и обещали проверить. Через 2 с чем-то часа к нам подлетел знакомый шаттл с несколькими модифицированными легионерами. «Охренеть! А я не поверил, когда получил вызов на срочную разведывательную миссию», — высказал один из них общее мнение. «Ты, что ли, весь рой завалил?» «Сначала мне помогали. Заканчивал уже сам». Я устало вздохнул. «Подбросите до башни». «Конечно! Запрыгивай! Мы останемся проверять, что осталось. Шаттл будет возить подкрепление». «Да ты, парень, герой!» «Я обычный легионер. Работа у нас такая». Обменявшись рукопожатиями с неизвестным, я запрыгнул в шаттл и в спокойном одиночестве долетел до башни. Там сдал тело в 100-процентном состоянии, благо нанесенные раны успели зажить, и, наконец, вернулся в свой мир. Миссия завершена.